Римские императоры. Аврелиан Луций Домиций, римский император, годы жизни 214 или 215-275. Адриан Публий Элий, римский император, родился в 76-м, умер в 138-м году. Антонин Пий, римский император, годы жизни 86-161. Коммод, Марк Аврелий Клавдий Антонин, римский император, годы жизни 161-192. Марк Аврелий Антонин, римский император, жил со 121 по 180 год. Публий Элий Адриан родился в Риме. Семья Адриана происходила из города Италики в Южной Испании, куда она перебралась из городка в Южной Италии Адрии. Его отец был двоюродным братом императора Траяна. Он умер, когда сыну исполнилось всего 10 лет. Траян взял сироту в свой дом и многое сделал для его воспитания, а незадолго до своей смерти усыновил его. В молодые годы Адриан служил в Рейнских и Дунайских легионах и проявил себя как храбрый и мужественный воин. Потом он был наместником в провинциях Нижняя Паннония и Сирия. В Сирии легионы провозгласили его императором сразу после смерти Траяна. Адриан был одним из первых императоров, отказавшихся от званий и расширения империи. Он заключил мир с парфянским царем Хозроем. Адриан начал возводить на границах империи защитные сооружения, чтобы охранять ее от набегов варваров. До нашего времени сохранился Адрианов вал на острове Британия. Он протянулся на 120 километров, укреплен башнями. Адриан подавил восстание в Иудее под руководством Бар-Кохбы. Он приказал разрушить Иерусалим и построить на его месте новый город, посвященный Юпитеру Капитолийскому. А на месте Иерусалимского храма был воздвигнут храм Юпитера со статуей самого Адриана. Адриан запретил евреям обрезание, соблюдение субботы и изучение Торы. Гонения Адриана против евреев положили начало их рассеянию по всему миру. Но больше всего Адриан знаменит своими мирными делами. Во главе императорских канцелярий вместо вольноотпущенников он поставил выходцев из сословия всадников. Адриан основал государственную почту и расширил наделение провинциалов правами римских граждан. Адриан отличался очень хорошей памятью и помнил всю государственную отчетность. Он провел в империи денежную реформу. По его поручению юрист Сальвий Юлий привел в порядок римские законы. Для управления государством во время отсутствия императора был создан совет юристов. Став императором, Адриан простил частным должникам 900 миллионов сестерциев и велел сжечь на форуме Траяна долговые расписки. При Адриане было запрещено владельцам рабов убивать их без суда и следствия. При нем в римские легионы стали принимать не только римских граждан, но и жителей провинций. Адриан очень любил путешествовать и объехал всю империю. На своей вилле в Тиволи, расположенной недалеко от Рима, он воссоздал постройки и уголки разных стран и даже устроил подземное царство. Адриан был поклонником греческого искусства. Он так любил все греческое, что в детстве его называли «гречонком». При дворе находился греческий юноша-раб Антоний. Адриан держал его при себе как символ идеала красоты. Антиной родился в Вифинии, в городе Клавдиополисе. Его изображали стройным юношей с широкой грудью, коротко вьющимися волосами, густыми темными бровями и прекрасными классическими чертами лица. Антиной утонул в реке Нил около города Безы. По мнению одних современников, он покончил жизнь самоубийством от пресыщенности и меланхолии. По мнению других, он бросился в реку в религиозном экстазе, чтобы жертвой своей жизни призвать благословение богов на императора Адриана. Адриан тяжело переживал утрату своего любимца. Он приказал назвать его именем «Созвездие». В Афинах в честь Антиноя были учреждены празднества «Антиноии» и воздвигнуто множество алтарей и статуй. В Аркадии был построен храм Антиноя. Культ обожествления и почитания прекрасного юноши распространился во многих провинциях империи даже среди христиан, что вызывало суровые проповеди первых отцов церкви. Во время правления императора Адриана считалось признаком хорошего вкуса иметь в доме бюст Антиноя. Иногда его изображали в виде бога вина и веселья Диониса. До нашего времени дошло несколько статуй и бюстов Антиноя. На месте гибели Антиноя император Адриан основал город Антинополис. Созвездие Антиноя носит это название и в наше время. До того, как он стал императором, Адриан был правителем Афин. Он достроил величественный храм Зевса, начатый еще тираном Пизистратом, библиотеку, облицованную редким драгоценным мрамором, водопровод, мост через реку Кефис и новый гимнасий. В Риме Адриан основал Атеней, высшее учебное заведение, в котором преподавалась философия и риторика, читались научные лекции и устраивались поэтические выступления. Адриан построил в Риме много новых зданий. Он даже сам, как архитектор, спроектировал храм Венеры и Ромы и мост через Тибр. Он один из немногих правителей, который, сдержав свое честолюбие, не стал писать на построенных при нем зданиях свое имя. Тем не менее, в Афинах на арке, отделявшей старый западный город от нового, построенного Адрианом, была выбита надпись, в которой говорилось, что старые Афины построил легендарный герой, основатель города Тесей, а новые — Адриан. Адриан фактически перестроил римский пантеон, так как храм, построенный Агриппой, пришел в плохое состояние. Именно при Адриане был сооружен уникальный купол пантеона. Тем не менее, император сохранил на фасаде здания имя первого строителя — Агриппы. В годы правления Адриана Рим стали называть вечным городом. Адриан писал стихи, покровительствовал музыкантам, актерам, ораторам, писателям и ученым. Но часто критиковал их. Ученых, которые не соответствовали своему званию, он делал богатыми, но запрещал им заниматься науками. Адриан вошел в историю как император-интеллектуал. Вместе с этим он обладал большой физической силой и выносливостью, прекрасно владел оружием и часто во время охоты собственноручно убивал львов. Адриан был женат на Сабине, внучке Марианны, сестры императора Траяна. Детей у них не было. В последние годы жизни, подыскивая себе наследника, Адриан возненавидел всех своих приближенных. Заболев водянкой, он перестал сдерживать свою жестокость и погубил многих приближенных, в том числе и свою жену, которую довел до самоубийства. Похоронен Адриан в круглом мавзолее на берегу Тибра. Этот мавзолей простоял до настоящего времени и носит название «Замка Святого Ангела». В средние века он служил крепостью для римских пап. Преемником Адриана был усыновленный им Элий Вер, но он умер раньше самого императора, и Адриан усыновил Антонина Пия, который и унаследовал императорскую власть.